Всякий, кому случалось побывать в Шварцвальде, скажет вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей, и нигде больше не встретишь таких рослых и сильных людей. Все жители здесь отличные мастера стекольного дела. Этим ремеслом занимались их отцы, деды, прадеды, и слава о шварцвальдских стеклодувах издавна шла по всему свету. А в другой стороне леса, ближе к реке, живут лесорубы и платагоны. На длинных платах сплавляют они лес Крейну и Парейну до самого моря в Голландию. Еще недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов. Эти лесные духи носили платье точь-точь такое, как и люди. Маленький и добрый стеклянный человечек всегда являлся в одежде стеклодувов. А огромный Михель-великан носил одежду платагонов. С этими-то лесными духами и пришлось как-то раз познакомиться одному парню. А как это случилось, вы сейчас узнаете. Много лет назад жила в Шварцвальде бедная вдова Барбара Мунк. Муж ее был угольщиком, а когда он умер, за это же ремесло пришлось взяться ее 16-летнему сыну Петеру. Частенько сидя в одиночестве у своего костра, Петер Мунк думал: «Ну что за жалкая участь быть грязным угольщиком? То ли дело ремесло стекольщика, часовщика или башмачника, даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках, и тех почитают больше, чем нас». Больше всего Петер Мунк завидовал платагонам. Когда эти великаны приходили к ним на праздник, Петру казалось, что нет на свете людей счастливее и почтеннее. Но особенное восхищение вызывали в нем три платагона: Иезекиил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый. Иезекиил толстый считался первым богачом в округе, Шлюркер тощий был самым смелым человеком, а Вильм красивый – лучшим танцором. Все трое одинаково любили деньги. И хотя за жадность их недолюбливали, за богатство им все прощали. «И откуда они только берут столько денег?» – думал Петер, перебирая в уме все известные ему способы разбогатеть. Он, наконец, вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михеля-великана или от стеклянного человечка. Петр даже вспомнил стишки, которые нужно сказать в чаще леса у самой большой ели, чтобы вызвать стеклянного человечка. «Под косматой елью в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик, он неслыханно богат, он хранит заветный клад». Были в этих стихах еще две последние строчки, но Петр никак не мог их припомнить. Он решил спросить об этом у своей матушки, но та тоже помнила лишь начало стишка. Зато Петр узнал, что стеклянный человечек показывается только тем, кто родился в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни. «Эх, если бы знать это заклинание, — сказала мать, вздыхая, — он непременно явился бы к тебе, ведь ты родился как раз в воскресенье в самый полдень». Услышав это, Петр решил: «Будь что будет, а я должен попытать счастье». И вот, распродав весь уголь, он надел отцовский праздничный камзол, сказал матери, что отправляется в город, и зашагал по дороге, но только не в город, а прямо в лес. Он шел все выше и выше по склону горы и, наконец, добрался до самой вершины. Место было глухое, безлюдное. Среди окрестных жителей поговаривали, что здесь нечисто, и всякий старался обойти Еловую гору стороной. Около огромной ели Петр остановился, снял шляпу, отвесил поклон, откашлялся и робким голосом произнес: «Добрый вечер, господин стекольный мастер!» Но никто не ответил ему. «Может быть, лучше сначала сказать стишки?» – подумал Петр и, запинаясь, пробормотал: «Под косматой елью, в темном подземелье, где рождается родник, меж корней живет старик, он неслыханно богат, он хранит заветный клад». И тут Петр едва мог поверить своим глазам. Из-за толстого ствола кто-то выглянул. Петр успел заметить островерхую шляпу, темный кафтанчик, ярко-красные чулочки. «Стеклянный человечек! Это он! Это, конечно, он!» Но под елкой уже никого не было. Петр чуть не заплакал от огорчения. «Господин стекольный мастер!» – закричал он. «Ну где же вы? Если вы думаете, что я вас не видел, вы ошибаетесь. Я отлично видел, как вы выглянули из-за дерева!» И опять ему никто не ответил. Но Петру показалось, что за елкою кто-то тихо засмеялся. «Погодите же!» – крикнул Петр. «Я вас поймаю!» И он одним прыжком очутился за деревом. Но стеклянного человечка не было. Только маленькая белочка молнией взлетела вверх по стволу. Ах, если бы я знал стишки до конца, с грустью подумал Петр. Стеклянный человечек, наверное, вышел бы ко мне. Недаром же я родился в воскресенье. Наморщив лоб, он изо всех сил старался вспомнить забытые слова и даже придумать их, но у него ничего не выходило. А тем временем белочка появилась на нижних ветвях елки прямо у него над головой. Она охорашивалась и лукаво поглядывала на него, не то посмеиваясь, не то желая его подзадорить. И вдруг Петр увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечья, только очень маленькая, не больше беличьей. Петр так и замер от изумления, а белка уже снова была белкой. И только на задних лапках у нее были красные чулочки и черные башмачки. Тут уж Петр не выдержал и бросился бежать. Он бежал со всех ног, не останавливаясь, и только тогда перевел дух, когда услышал лай собак и завидел вдалеке дымок, поднимающийся над крышей какой-то хижины. Хозяева хижины встретили Петра приветливо, да, предложили ему ночлег и ужин. А к вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетние ели. Дело слышались громовые удары и страшный треск, словно где-то невдалеке ломались и падали деревья. Да, никому бы я не посоветовал выходить в такую пору из дому, сказал хозяин хижины. Кто выйдет, тому уж не вернуться. Нынче ночью Михель-великан рубит лес для своего плота. Петр насторожился. А кто такой этот Михель-великан? Спросил он у старика. О, он хозяин этого леса, сказал старик. Вы, должно быть, не здешний, если ничего не слышали о нем. Ну, хорошо, я расскажу вам.